Г. Как культивируется памятование о смерти? Его следует культивировать, исходя из трех основ, 9 предпосылок и 3 решений. Три основы. Размышление о неизбежности смерти. Второе. Размышление о непредсказуемости смерти. И третье. Размышление о том, что в час смерти все, кроме дхармы, бесполезно. Первое. Размышление о неизбежности смерти. Здесь три предпосылки, из которых первое – это мысль о неизбежности и неотвратимости прихода владыки смерти. Какое тело не получили бы при рождении? Смерть неизбежна. Как сказано в отделе непостоянстве, «Коль Будды Шраваки, протека Будды, оставить вынуждены плотские тела, так нечего тогда и говорить о нас, обыкновенных людях». В какой стране ни проживали бы, смерть приходит. Там же сказано. Такого места нет, живя в котором, для смерти неприступным сможет быть. В воздушном нет пространстве или в море, а также нет его в ущельях гор. Как раньше смерть всегда уничтожала существ, так и впредь будет. В том самом тексте сказано, осознавая, что уйдут, покинув свои тела, все те, кто родился или родятся, тлен разрушит тело. Согласно дхарме, мудрый пусть живет. От владыки смерти не спасешься бегством, не отвратишь его мантрами и прочим. В наставлениях царю говорится. Например, если бы с четырех сторон надвигались четыре огромные горы, крепкие, прочные, цельные, неповрежденные, без трещин, без изъянов, очень твердые, совершенно плотные, и, касаясь неба, выворачивая землю, крушили бы все, в прах, все травы, деревья, кусты, ветви, листья, существ, насекомых, все живое, то было бы нелегко спастись бегством или отразить их силой, откупиться богатством или отделаться от них пожертвованиями, мантрами или лекарствами. Великий царь, так и когда приходят эти четыре великие беды, нелегко спастись от них бегством или отразить силой, откупиться богатством или отделаться от них пожертвованиями, мантрами или лекарствами. Какие же четыре? Старость, болезнь, упадок и смерть. Великий царь, старость уничтожает молодость, болезнь уничтожает здоровье, упадок уничтожает все благополучие, смерть уничтожает жизнь. Спастись от них бегством или отразить силой, откупиться богатством или унять их пожертвованиями, мантрами или лекарствами нелегко.